Электричество в Древнем Египте. В Египте в глубокой древности было электричество. В 1937 году во время раскопок под Багдадом немецкий археолог Вильгельм Кеник обнаружил глиняные кувшины, внутри которых находились цилиндры из меди. Эти цилиндры были закреплены на дне глиняных сосудов слоем смолы. Кеник не придал этому значения, но после войны раскопки в Ираке возобновились, и возле античного шумерского города Сеу-Евкея ученые снова обнаружили глазированные глиняные сосуды, напоминающие цветочные вазы. Это были гальванические элементы. Ученые наполнили эти вазы лимонным соком и обнаружили между железным стержнем и медным цилиндром разность потенциалов в половину вольта. Пошел электрический ток. Эти вазы оказались электрическими батареями. Обнаружили их в Ираке в начале 1980-х годов. Потом изображения подобных ваз-батарей были найдены на стенах египетских домов. В эти же годы Рейнхард Хабек в египетском храме Хатор в Дендере, в 500 километрах южнее плато Гизе и в 50 километрах к северу от Фив, обнаружил настенные изображения грушевидных предметов с волнистыми линиями в виде змей внутри. От них шли кабель и шлангли, а укреплялись они на стойках. Доказано, что грушевидные объекты с волнистыми линиями внутри – это лампы электрических светильников, а стойки – это высоковольтные изоляторы. Они были найдены под самой старой пирамидой – Саккари и под пирамидой Джосера. Египтологи не имеют единого мнения о назначении этих колонн-стоек. Петер, Краса и Рон Хаббард издали книгу об электричестве в древности «Свет фараонов» и рассматривают колонны как простые изоляторы. Потом были найдены образцы, на которых висели медные провода. В фундаменте храма Хатор в Дендере были найдены узкие камеры шириной 1,10 м. Археологи ничего не могут сказать о назначении этих помещений, но здесь изображены древние лампы накаливания. Подземная камера расположена у самой дальней стены храма, двумя этажами ниже под землей. В нее можно попасть через узкую шахту. Ширина этой камеры 1 м 12 см, а длина 4 м 60 см. Почему именно в такой неприглядной узкой камере изображено святая святых мистерий процесс электрического освещения? Люди держат большие колбы с извилистыми внутри линиями. Колба опирается на колонну. Эти волнистые линии заканчиваются цветком лотоса. Это, вероятно, патрон электролампы. От лотоса патрона идет кабель к ящику, на котором сидит бог воздуха. Справа на рельефе стоит демон-павиан, или бог гор, с собачьей головой, и держит в руках ножи и свечи, которые можно истолковать как запугивающую и охраняющую силу или опасность.